Кто-то положил Антону руку на плечо. Обернулся. Петр Кириллович Бердышев. В надвинутом на глаза смушковом кепе, в черном полупальто. Суженные глаза недобро горят. «Вы-то что здесь делаете?» — удивился Антон. «Изучаю врага». Бердышев не озаботился понизить голос. Правда, в царившем вокруг гамме никто бы все равно не услышал. «Вот с кем драться придется. Скоро, когда слюни высохнут и усядет муть. Теплых никого не останется, только холодные и горячие. Мы и они». Он качнул головой в сторону пустого балкона. «Чья возьмет, того и Россия». «Вы про большевиков?» Антон поглядел на ближайшего из ораторов. Тот тряс зажатой в руке кепкой и кричал что-то про мировую революцию. «Не туда смотришь!» Петр Кириллович взял за плечи, развернул в другую сторону. «Полюбуйся-ка! Я так и знал, что он из этих!» По соседству толпа, человек 40 или 50, стояла плотнее и слушала внимательней. Выступавший, наверное, влез на ящик или, может, на бочку. Над попахами было видно непокрытую русую голову и шинельные плечи. Антон чуть не вскрикнул. «Панкрат!» Веселый гость, явившийся в дом Клобуковых в канун страшных событий, и здесь, среди галдящего скопления грубых возбужденных людей, тоже держался весело. Он не ораторствовал, не размахивал руками, а просто разговаривал, вроде и не громко, но сильный, уверенный голос был слышен каждому. Казалось, не очень-то ему нужно беседовать с солдатами. Ничего он от них не добивается, ни к чему не призывает. Это они задают ему вопросы. А он отвечает, коли уж им охота знать. «Не, дядя», — усмехался Панкрат сивоусому саперу, — «в деревню еще успеешь. Деревня, она на вроде хвоста. Как из центра прикажут, так и вилять будет. На фронт надо возвращаться, вот что. Вы теперь умные. Революцию вблизи видали, руками щупали. Надо товарищам рассказать, кто в окопах пшей кормит. Полковые комитеты надо под себя подгребать, а то там сейчас оборонцы засели. С ними мы войну не закончим». И снова вылез щуплый солдатик, которого давеча раз уже двинули по затылку. И опять с тем же вопросом. «А ты где сам служил, браток? На каких фронтах?» Панкрат ему оскалился. «Хе-хе-хе! Где я только не служил? Тебе всю мою карьеру описать? Про арестантские роты в Красноводске слыхать доводилось?» Он огляделся, не откликнется ли кто. Откликнулись уважительно. «Слыхали, гиблое место, хуже каторги. Бывал, что ли? 18 месяцев солененького хлебал. Я много где бывал». Панкрат махнул рукой. «Так что, про меня будем говорить или про дело?» «Про дело, про дело!» — зашумели вокруг. «А может, они там на фронте сами управятся? Боязно Питер буржуям оставлять. Без нас они тут быстро все на старое повернут. Рабочие не позволят. Нашего брата тут 300 тысяч. Быстро повернулся в ту сторону Панкрат и снова стал говорить про солдатские комитеты, от которых сейчас все зависит. Кто-то крикнул задиристо. «На фронт агитирует, а сам кто-то посиживает. Хитрый!» Так же проворно Панкрат развернулся еще раз. «Это я нынче тут-то, а в ночь еду на Западный фронт, в полк. Но ты прав, товарищ. Что я вас тут агитирую? Кто не болтуна за дело болеет, айда со мной в дом. Потолкуем без базара, по-серьезному». И спрыгнул с того, на чем стоял. Исчез за попахами. Но тут же в толпе началось движение. Человек 10, а может и больше, двинулись к ограде особняка за Панкратом. Хотел и Антон за ними. Надо хотя бы поздороваться. Панкрат ведь, наверное, про родителей даже и не знает. Но Бердышев остановил. «Идем отсюда. Нечего тебе там делать». Выбрались на другую сторону улицы, где свободно. «Соврал он про арестантские роты?» — спросил Антон, оглядываясь на шевелящуюся серую массу. «Он кто все-таки, Рогачев или Михайлов?» Рогачев с нашего курса. Петр Кириллович хмуро косился на желтые от мочи груды слежавшегося снега. Нет, не соврал. Он вообще не из Врунов. Только у него одна правда, а у нас другая. И двум этим правдам в России вместе не жить. Про армию он тоже правду говорил. Там теперь все решается, в частях. За кем полки пойдут, тот возьмет верх. Только, скорее всего, поделятся полки между ними и нами. Кровь будет, и хорошо, если средняя. Как это средняя? Военно-полевые суды, виселицы. Смертную казнь придется восстановить, а не то будет большая кровь, уже безо всяких судов. Захлебнемся! Говорил Петр Кириллович так сердито, что Антон притих, испуганный не столько словами, сколько тоном. Молча дошли до моста. «Ты-то как?» — спросил Бердышев, останавливаясь. «Прости, забросил я тебя. Много всякого навалилось. Работы много». «На фабрике?» У Петра Кирилловича складки от крыльев носа к углам рта опять стали резче. «Нету больше фабрики. Закрыл». «Почему?» «Пролетарии, скоты, самоуправление захотели. Как будто плохо им жилось. Квартиры, столовые, больница, детский сад». Слышать площадное ругательство из уст сдержанного Бердышева было дико. Антон вздрогнул, а Петр Кириллович и не заметил. «Валяйте, — говорю, — самоуправляйтесь. Без меня. Недели не прошло, станки встали. И черт с ними, не до фабрики». Антону хотелось, чтобы Петр Кириллович больше не говорил таким скрежещущим голосом. «А как Зинаида Алексеевна?» По лицу Бердышева словно кто-то провел мягкой тряпкой, стер злобу. «Я их с дочкой в Крым собираюсь отправить. Там спокойней. Особенно ввиду грядущих событий, которые неизбежны». Внимательно, словно только что встретились, осмотрел Антона. «Нет, правда. Ты как живешь? Деньги, что я дал, закончились? Ты скажи». «Спасибо. Во-первых, не закончились. А во-вторых, я теперь служу в чрезвычайной следственной комиссии, стенографистом». Взгляд у Петра Кирилловича стал рассеянным. Он, кажется, вспомнил о делах, заспешил. На прощание сказал: «В следственной комиссии это хорошо. Должен быть спрос с тех, кто страну до такого довел, со всех этих ознобишенных. Суровый спрос». На сурового спроса со сгорбленного седого человека, которого подталкивал в спину конвоир, требовать не хотелось. Арестант вдруг покачнулся, беспомощно плеснул рукой и, возможно, упал бы, если б солдат грубо не ухватил его за ворот. Антон бросился туда. «Что такое?» «Сейчас, сейчас», — голова закружилась, — бормотал ознобишен белыми губами. «Присесть на минуту». Его усадили на стул. Сердобольный Август Николаевич принес воды. Деловитый, вечно спешащий Томберг поглядел на обмякшую фигуру тайного советника, поморщился, перевернул страничку блокнота. «Тогда вот что. Пойдемте-ка в 11-й. Сейчас доставят бывшего обер-прокурора Раева. Это Оренскому. А солдату... Вы, товарищ, оставайтесь с подследственным. Когда сможет идти, везите обратно в Петропавловку. Пусть его врач осмотрит». «А, лениво ответил конвойный. «Что с вами? У моего коллеги есть сердечные капли. Принести?» — спрашивал Антон, наклонившись к ознобишену. Вспомнил имя отчества. «Федор Кондратьевич, вы меня слышите? Это я, сын Марка Константиновича Клобукова». У генералов под глазик дрогнули тени, ресницы с трудом открылись. Из-под очков на Антона смотрели слезящиеся глаза. «А!» — едва слышно протянул ознобишен. И слабо усмехнулся. «Узнал. Жалко, ваша матушка меня не видит». когда прощались, она моим здоровьем интересовалась. Теперь она была бы довольна. Антон выпрямился. «Моя мать умерла», — сухо сказал он. «И отец тоже». «Знаю. Скоро мы с ним свидимся. Да спорим». Петр Кондратьевич откинулся затылком к стене, но глаз больше не закрывал. «Вас зовут Антон, помню. На Марка похож». «Знакомый, что ли?» — встрял солдат. «Вот ладно. Ты побудь с ним, товарищ, а я на проходную. Кум там у меня, Тереха Куцик, может, чайку и нальет. Как этот подоклемается, ты меня позови». Взял винтовку, ушел. Сердиться на человека в таком состоянии было невозможно. Антон снова спросил про лекарство. Но Ознобишин покачал головой. «Капли не помогут. Это от изнеможения. Ночью не спал. Ни этой, ни прошлой. Караульные веселятся, скучно им. Каждые полчаса орут. Превосходительство, подъем. Строят камеру в шеренгу. Кто замешкается прикладом?» Антон насупился. Он слышал про безобразие, что творятся в Трубецком бастионе. Многие арестованные жаловались. Караул там совсем разложился. Распускают руки, грубят, могут набросать псу покурков или вообще оставить какую-то камеру без еды. Аркадий Львович писал жалобы коменданту Петропавловской крепости, а тот в ответ: «Ничего не могу поделать, они и меня не слушают». «Не повезло вам с Петропавловкой», — посочувствовал Антон. «На Фурштатской, в бывшем жандармском, гораздо лучше, все говорят». Петр Кондратьевич скривил рот. «Светочи справедливости. Чернышевские. На царские тюрьмы жаловались. Их бы в революционную на недельку». Но на язвительность сил у него не хватало. Глаза снова заволокло слезами. «Антон Маркович, голубчик, вы бы дали мне посидеть тут в тепле? Там же еще холодно, так холодно. Мне бы хоть минут 20 подремать». «Конечно, конечно, отдыхайте. Я, может быть, вы посидите, вас здесь никто не обеспокоит». Бедного старика было ужасно жалко. И не чужой все-таки, а из той родительской жизни. Может, и получится для него что-нибудь сделать. Невелика птица младший стенографист, но важна не должность, а место службы. Антон уже успел для себя открыть эту древнюю канцелярскую мудрость. Всякий сотрудник ЧСК, для лиц, привлеченных к следствию и их родственников, персона судьбоносная. За последние недели его, мальчишку, десятую спицу в колесе, бесчетное количество раз подлавливали в коридоре или на лестнице дамы с заплаканными лицами. Заискивали, униженно заглядывали в глаза, умоляюще простирали руки, пытались подкупать. Одна жена министра даже встала на колени. Всем от него было что-то нужно. Выяснить, выспросить, передать. Он уж и правила выработал. Записок не брать, съестного тоже. Лишь лекарства. И в качестве особого одолжения — фотокарточки. Что скрывать? Когда миновала первая неловкость, Антону это даже стало нравиться. Всякому приятно проявлять великодушие и выслушивать слова искренней благодарности. Но для знакомого человека можно было попытаться сделать и большее. Отчего не попробовать? Отправился в караулку к фельдфебелю Лабуденке. «Отпечатал карточки?» — накинулся тот. Антон ему с важностью. «Не такое, мол, это простое дело. Надо пленку проявить, да хорошую бумагу достать. А еще можно красиво исполнить на паспорту, как портрет получится». Лабуденко, как и следовало ожидать, загорелся. «Ты уж, товарищ Клобуков, сделай в лучшем виде. За мной не пропадет!» Тут-то Антон и рассказал ему про знакомого старика-генерала. которому в Петропавловке совсем худо. Нельзя ли его как-нибудь на Фурштадтскую? Ведь бывает же, что переводят. Вчера, например, не было автомобиля везти жандармского генерала с допроса в крепость, так посадили в грузовик, что шел на Фурштадтскую. Лабуденко важно ответил: «Ради тебя, товарищ Клобуков, я деда твоего не то что на Фурштадтскую, могу и в охранное отправить. Никто мне не указ. Запишу в журнале, что оказия случилась. А он у тебя, говоришь, хворый к тому же». В подвале бывшего охранного отделения на Мытнинской набережной устроили изолятор. Но камер там было только 6, и все заняты. Попасть туда у арестованных считалось завидной долей, потому что с самого первого дня караул в бывшем логове сыска держали студенты. А это вам не солдатня. «Разве там место освободилось?» «Ничего», — уверенно сказал фельдфебель. «Потесняться. В обратку машина не поедет. Охота им из-за одного человека туда-сюда бензин жечь. Только ты насчет портрета не подведи». Обрадовался Антон ужасно. Поспешил назад к Казнобишину. Тот ожил. Тряс руку, благодарил со слезами на глазах. Сказал, что великодушием Антон Маркович пошел в отца. Тут уж и Антон растрогался. На всякий случай довел старика прямо до автофургона с надписью «ДАРГ». Эта машина, реквизированная из дворцового авторемонтного гаража, курсировала между всеми тремя следственными тюрьмами и комиссией. «Арестованного Ознобишина на Мытнинскую», — сказал сопровождающему Антон. «Глядите, гражданин унтер-офицер, не перепутайте». «Когда я путал?» Унтер записал что-то в растрепанной тетради, лениво гоняя цигарку из угла в угол рта. «На Мытнинскую, так на Мытнинскую», —